Глава восьмая. Дейенерис. Над тихой голубой водой разносился мирный бой барабанов и тихий шорох корабельных весел. Большая барка, скрипя, тащилась на толстых канатах за двумя галеями. Паруса Балериона праздно обвисли на мачтах. Но все равно Дейенерис Таргариен, стоя на баке и глядя, как ее драконы гоняются друг за дружкой в безоблачном небе, никогда еще на своей памяти не была так счастлива. Ее дотракийцы называли море дурной водой, не доверяя влаге, которую не могут пить лошади. Когда корабли подняли якоря в кварте, можно было подумать, что они отплывают в ад, а не в Пентос. Ее молодые храбрые кровные всадники смотрели на удаляющийся берег выпученными белыми глазами. Каждый из них старался не выказывать страха перед другими. Зато служанки Ири и Чхику откровенно цеплялись за борт, и их выворачивало при виде даже самых маленьких волн. Остальной крошечный колоссар Дени сидел внизу, предпочитая общество своих беспокойных коней страшному безбрежнему миру вокруг корабля. Внезапно налетевший шквал нес их по морю 6 дней, и все это время Дени слышала через люки, как бьются и ржут кони, и молятся дрожащими голосами люди при каждом крене Балериона. Ее саму никакой шквал напугать не мог. Ее прозвали Дейенерис Бурерожденная, ибо она явилась в этот мир на далеком драконьем камне во время самого сильного шторма в истории Вестероса. Он посшибал со стен замка каменных горгулей и разнес в щепки флот ее отца. В узком море часто бывают штормы, а Дени в детстве пересекла его с 50 раз, убегая из одного вольного города в другой от наемных убийц узурпатора. Она любила море и свежий соленый воздух, и безмерность горизонтов, ограниченных только лазурным сводом неба. В море она чувствовала себя маленькой, однако свободной. Она любила дельфинов, сопровождавших иногда Балериона, и сверкавших в воде серебряными копьями. Любила мелькавших в воздухе летучих рыб. Даже матросы с их песнями и россказнями были милы ей. Однажды на пути в Бравос, глядя, как они спускают большой зеленый парус в преддверии шторма, она подумала даже, как хорошо было бы самой стать моряком. Но когда она рассказала об этом брату, он так оттаскал ее за волосы, что она расплакалась. «В тебе течет кровь дракона!» — орал он при этом. «Дракона, а не какой-то вонючей рыбы!» Теперь Дени думала, что в этом он был столь же глуп, как и во многом другом. Будь он умнее и терпеливее, он сам плыл бы сейчас на запад, чтобы занять трон, принадлежащий ему по праву. Она хорошо понимала теперь всю степень глупости и порочности Визериса, но все равно порой по нему скучала. Не потому слабому и жестокому человеку, каким он стал впоследствии, а по брату, которому она забиралась в постель, по мальчику, который рассказывал ей о 7 королевствах и говорил, как изменится их жизнь, когда он вернет себе корону. К ней подошел капитан. «Жаль, что Балерион не умеет летать, как его тезка, ваше величество», — сказал он на вульгарном валерийском, сильным пентосским акцентом. «Тогда нам не понадобились ни весла, ни канаты, и не пришлось бы молиться о ветре». «Вы правы, капитан», — ответила Дени с улыбкой, радуясь, что победила этого человека. Капитан Гралео, коренной пенташиец, как и его хозяин Иллирио Мопатис, всполошился, как старая дева, узнав, что повезет 3 драконов на своем корабле. 50 ведер с морской водой все еще висели вдоль бортов на случай пожара. Поначалу Гралео настаивал на том, чтобы драконов держали в клетке, и Дени уступила ему. Но дети были так несчастны, что она передумала и добилась их освобождения. Теперь и сам капитан радовался этому. Пожар случился только один, совсем маленький, и его легко потушили. Зато на Балерионе сильно поубавилось крыс против того времени, когда он еще плавал под названием Садулион. А матросы на первых порах, одолеваемые страхом не менее чем любопытством, стали питать немалую гордость за своих драконов. Все на судне, от капитана до юнги, любили следить за их полетом, но никому это не приносило такой радости, как Дэнни. Они ее дети, единственные, которые у нее когда-либо будут, если Мэйега сказала правду. У Визариона чешуя цвета свежих сливок, а рожки – маховые кости и хребет из темного, сверкающего на солнце золота. Рейгаль сделан из летней зелени и осенней бронзы. Они парили над кораблем широкими кругами, поднимаясь все выше и выше, и каждый старался перещеголять другого. Дэнни знала теперь, что драконы предпочитают всегда нападать сверху. И тот, и другой, оказавшись между своим братом и солнцем, тут же складывал крылья, с криком кидался вниз, и оба падали, кувыркаясь, свившись в чешуйчатый клубок, лязгая зубами и молотя хвостами. Увидев это впервые, Дэнни испугалась, что они убьют друг друга, но они просто играли так. Плюхнувшись в море, они сразу расцеплялись и опять взмывали вверх с шипением и криками, а соленая вода, дымясь, испарялась с их крыльев. Драгона видно не было, он охотился, либо далеко опережая судно, либо отстав от него на несколько миль. Он всегда голоден, ее дроган, и быстро растет. Еще год-другой, и она сможет сесть на него верхом. Тогда ей больше не понадобятся корабли, чтобы пересекать великие соленые воды. Но до этого еще далеко. Рейгаль и Визарион теперь величиной с мелких собак. Дроган не намного больше, и любая собака наверняка перевесила бы их. Они все состоят из шеи, крыльев и хвоста, и на вес гораздо легче, чем на вид. И поэтому Дейенерис Таргариен, чтобы попасть домой, должна пока полагаться на дерево, ветер и парусину. Дерево и парусина служат ей исправно, а вот непостоянный ветер оказался предателем. 6 дней и 6 ночей они остаются в полосе штиля. Теперь идет 7-й, а в воздухе по-прежнему ни ветерка. К счастью, 2 корабля из 3, посланных ей магистром Иллирио, это торговые галеи. У каждой на борту 200 весел и команда сильных гребцов. Барка Балерион – иное дело. Это громоздкая широкобортная лохань с громадными трюмами и большими парусами, беспомощная в безветренную погоду. В Хагар и Мираксес тащат ее на буксире, и все они при этом еле-еле ползут. Все 3 корабля везут тяжелый груз, помимо находящихся на борту людей и коней. «Я не вижу драгона», — сказал сэр Джорах Мормонт, подойдя к ней. «Может, он опять заблудился?» «Скорее это мы заблудились, сир. Это черепашье плавание драгону по вкусу не больше, чем мне. Ее черный дракон, смелее, чем 2 других, первым попробовал свои крылья над водой, первым стал перелетать с корабля на корабль, первым заблудился в облаке и первым убил. Он поражает своим огнем летучих рыб, как только они выпрыгивают из воды, хватает их и проглатывает». «Ты не знаешь, какой величиной он будет, когда вырастет?» — спросила Дэнни. «В 7 королевствах рассказывают о драконах столь огромных, что они выхватывали гигантских кракенов из моря». Примечание. Кракен – гигантский кальмар. Конец примечания. «Вот бы посмотреть», – засмеялась Дэнни. «Это ведь только сказки к Кхалиси. Я слышал также о старых и мудрых драконах, которые жили 1000 лет. А сколько они обыкновенно живут?» Визарион пролетал над самым кораблем, медленно работая крыльями и шевеля поникшие паруса. «Во много раз дольше человека, если, конечно, верить песням», — пожал плечами сэр Джорах. «Но в 7 королевствах лучше всего известны драконы дома Таргариенов. Их выращивали для войны, на войне они и погибли. Дракона убить нелегко, но все-таки возможно». Белобородый, стоявший у носовой фигуры, опираясь на свой высокий посох, обернулся к ним и сказал: «Балериону Черному Ужасу было 200 лет, когда он умер. Это случилось в царствовании Джехейриса Умиротворителя. Он был так велик, что мог проглотить зубра целиком. Дракон никогда не перестает расти, Ваше Величество, пока у него есть пища и воля». «Этого человека зовут Арстан, но Бельвас Силач прозвал его Белобородым, и почти все остальные тоже переняли это прозвище. Он выше Сиры Джураха, хотя и не так крепок. У него бледно-голубые глаза и длинная борода, белая, как снег, и тонкая, как шелк. «Воля?» – заинтересовалась Дэнни. «Разве их держат на воле?» «Ваши предки построили в Королевской гавани для своих драконов огромный, покрытый куполом замок, который назывался Драконьим логовом. Он все еще стоит на холме Раенис, но теперь это только руины. Там и жили на просторе королевские драконы. В железные двери этого замка могли проехать в ряд 30 конных рыцарей. Но при всем при этом было замечено, что ни один из этих драконов не дорос до своих прародителей. Мейстеры говорят, что виной этому стены и потолок. Если бы стены могли сдерживать наш рост, все крестьяне были бы карликами, а короли великанами», — заметил сэр Джорах. «Но я встречал великанов в хижинах и карликов в замках». «Люди — это люди, а драконы — это драконы». «Экая глубина мысли», — фыркнул сэр Джорах. Рыцарь не взлюбил старика с самого начала и ничуть этого не скрывал. «Что ты можешь знать о драконах?» «Я знаю не так уж много, это так. Но я служил в Королевской гавани, когда на Железном троне сидел король Эйерис, и не раз проходил под драконьими черепами, украшавшими стены тронного зала». «Визерис рассказывал мне об этих черепах», — сказала Дэнни. «Узурпатор снял их и спрятал куда-то. Он не мог вынести того, как они смотрят на него, сидящего на украденном троне». Она сделала белобородому знак подойти поближе. «Скажи, ты знал моего отца?» Король Эйерис II не дожил до рождения своей дочери. «Да, я имел эту великую честь, Ваше Величество». «Как, по-твоему, он был хороший человек, добрый?» Белобородый очень старался скрыть свои чувства, но они ясно отражались у него на лице. «Его Величество часто бывал приветлив». «Часто, но не всегда?» — улыбнулась Дэнни. «Он мог быть очень суров с теми, кого считал своими врагами». «Умный человек не станет делать короля своим врагом. Ты знала моего брата Рейгара?» «У нас говорили, что принца Рейгара по-настоящему никто не знает. Но мне посчастливилось видеть его на турнире, и я нередко слышал, как он играет на своей арфе с серебряными струнами». «Слышал заодно с тысячи других на каком-нибудь празднике урожая», — вернул сэр Джорах. «В следующий раз ты будешь утверждать, что был у него оруженосцем». «Нет, сэр, не буду». Оруженосцем принца Рейгара был Милли Моутон, а после него — Рикард Лонмаут. Когда они получили свои шпоры, он сам посвятил их в рыцари, и они были с ним неразлучны. Принц дорожил также молодым лордом Конингтоном, но самым близким его другом был Эртур Дейн. «Меч Зари», — восторженно молвила Дэнни. «Визерис говорил мне о его чудодейственном белом клинке. По его словам, один только сэр Эртур во всем государстве мог соперничать с нашим братом». Белобородый почтительно склонил голову. «Мне не пристало оспаривать слова принца Визериса». «Не принца, короля. Он был королем, хотя и не царствовал. Визерис III. «Но почему оспаривать?» Она ожидала не такого ответа. «Сэр Джорах как-то назвал Рейгара последним драконом. Значит, он уж, наверное, был непревзойденным воином». «Ваше Величество, принц Драконьего Камня в самом деле был превосходным воином, но...» «Продолжай. Со мной ты можешь говорить откровенно». «Как прикажете». Старик оперся на посох, наморщив лоб. «Непревзойденный воин, красивые слова, Ваше Величество, но словами битв не выигрывают». «Битвы выигрывают мечами», — вмешался сэр Джорах, «а меч принц Рейгар умел держать». «Это так, сир, однако...» «Я видел сотни турниров и больше воин, чем мог бы желать, и как бы силен, проворен или искусен ни был тот или иной рыцарь, всегда найдутся другие под стать ему». Рыцарь выигрывает один турнир и терпит поражение в самом начале другого. Поскользнется на траве или съест что-нибудь не то за ужином накануне. На победу может повлиять что угодно. Перемена ветра, старик взглянул на сэра Джораха, или повязанный на руку знак отличия дамы. Мормонт помрачнел. «Поосторожней со словами, старик». Дэнни поняла, что Арстон видел Сира Джораха на турнире в Ланиспорте. Тот сражался тогда с повязанной на руке лентой и завоевал не только победу, но и даму, Линессу из дома Хайтауров, высокородную и прекрасную. Она стала его второй женой, но впоследствии разорила его и бросила. Он до сих пор вспоминал о ней с горечью. «Не сердись, мой рыцарь», — Дэнни коснулась руки Джураха. «Арстан не хотел тебя обидеть, я уверена». «Я повинуюсь к Халисе», — проворчал он. «Я мало что знаю о Рейгаре», — сказала Дэнни Арстану. «Только то, что рассказывал Визерис, а он был ребенком, когда наш брат погиб. Каким он был на самом деле?» «Прежде всего, одаренным», — подумав немного, сказал старик. «Решительным, целеустремленным, сильным чувством долга. О нем рассказывают одну историю. Сир Джорах тоже должен ее знать». «Я хочу услышать ее от тебя». «Как угодно». В детстве принц Рейгар был заядлым книгачеем. Он научился читать так рано, что все говорили, будто королева Рейела не иначе, как проглотила пару книг и свечку, когда носила его. Принц не любил играть с другими детьми. Мейстеры превозносили его ум, но рыцари его отца невесело пошучивали, говоря, что Бейлор благословенный возродился снова. Но однажды принц вычитал в своих пергаментах нечто, вызвавшее в нем коренную перемену. Никто не знает, что это было, но как-то утром мальчик появился на дворе, где рыцари облачались в доспехи, подошел к сиру Уильяму Дарри, мастеру над оружием, и сказал: «Мне понадобятся доспехи и меч. Видимо, я должен стать воином». «И стал?» — с восторгом воскликнула Дэнни. «О, да! Прошу прощения, Ваше Величество», — с поклоном сказал Белобородый. «К нашему разговору о войнах будто нарочно явился Болевас Сивач, я должен позаботиться о нем». В самом деле, евнух ловко, несмотря на свою тучность, вылез из трюма посреди корабля. Болевас мал ростом, но широк. Добрых 15 стоунов жира и мускулов. Мощное коричневое брюхо перечеркнуто поблекшими белыми шрамами. На нем мешковатые штаны с желтым шелковым кушаком и до смешного маленькая кожаная безрукавка с железными заклепками. «Болевас Силач проголодался», — громогласно заявил он, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Болевасу Силачу надо поесть. Эй, Белобородый, тащи еду Силачу Болевасу». «Можешь идти», — сказала Дэнни оруженосцу. Он снова поклонился и поспешил к человеку, которому служил. Сир Джорах с хмурым выражением на своем простом честном лице посмотрел ему вслед. Его, высокого, плечистого, с сильной челюстью, нельзя назвать красавцем, но более верного друга у Дэнни еще не было. «Я бы посоветовал вам хорошо солить то, что говорит этот старикан», — сказал он, когда Арстан отошел подальше. «Королева должна выслушивать всех», — заметила Дэнни. «Знатных и простых, сильных и слабых, благородных и корыстных. Один голос может солгать, но из множества всегда добывается истина». Она прочла это в одной книге. «Выслушайте тогда и меня, Ваше Величество. Арстан Белобородый вас обманывает. Он слишком стар для оруженосца и слишком красноречив, чтобы служить этому тупице-евнуху». Дэнни не могла не признать, что это действительно странно. Болевас Силач – бывший раб, выросший и обученный в бойцовых ямах Мейрина. Магистр Иллирио послал его охранять ее. Так, по крайней мере, говорит сам Болевас. Она и правда нуждается в охране. Узурпатор на железном троне обещал земли и титул лорда тому, кто убьет ее. Однажды ей уже подсунули чашу отравленного вина, и чем ближе она к Вестерусу, тем вероятнее новое покушение. А в кварте колдун Пиат Прей подослал к ней жалостливого, чтобы отомстить за бессмертных, которых она сожгла в их доме праха. Говорят, что колдуны никогда не забывают сделанного им зла, а жалостливые никогда не терпят неудач в своем ремесле. Многие дотракийцы тоже настроены против нее. Бывшие Ко, старшины Кхала Дрога, теперь водят свои кхалосары, и никто из них не поколеблется напасть на ее маленький караван, перебить или взять в рабство ее людей, а ее Дыни увезти обратно в Эс-Дотр, чтобы она, как ей положено, доживала свой век среди старух дож Кхалина. Она надеялась, что хотя бы Ксароксуандаксис ей не враг, но этот торговый магнат положил глаз на ее драконов. И есть еще Куэйта из Края Теней, странная женщина в красной лакированной маске со своими загадочными советами. Кто она, тоже враг или опасный друг? Отравителю помешал Серджорах, а от мантикоров в кварте ее спас Арстан Белобородый. Возможно, в следующий раз это будет Бельвас. Он могуч, ручища у него, как молодые деревца, а за поясом большой кривой арах, такой острый, что Бельвас мог бы им бриться, будь на его гладких коричневых щеках хоть какая-нибудь растительность. Но при этом он большой ребенок, и как защитник оставляет желать лучшего. К счастью, у нее есть Серджорах и ее кровные всадники. И драконы, о них тоже нельзя забывать. Со временем драконы станут самой надежной ее охраной, как для Егона-завоевателя и его сестер 300 лет назад. Но теперь они скорее угроза, нежели защита. Во всем мире существует только трое живых драконов, и они принадлежат ей. На них девятся, они внушают ужас, и цены им нет. Она обдумывала, что ей сказать дальше, когда в затылок ей подул прохладный бриз, шевельнув прядку серебристо-золотых волос на лбу. Снасти заскрипели, паруса затрепетали, и матросы подняли крик. «Ветер! Ветер возвращается!» На глазах у Дэни паруса Белериона надулись, снасти загудели. Эту сладостную песнь никто не слышал целых 6 долгих суток. Капитан Гралео бросился на корму, выкрикивая команды. Пенташийцы с радостными криками полезли на мачты. Даже силач Бельвас взревел и пустился в пляс. «Боги милостивы к нам!» — сказала Дэни. «Видишь, Джорах, мы опять плывем». «Плывем? Только вот куда, моя королева?» Ветер дул весь день. Сначала ровный с востока, потом порывистый. Закат был красен. «От Вестероса меня все еще отделяет полмира», — напомнила себе Дэни. «Но с каждым часом я приближаюсь к нему». Что же она почувствует, впервые увидев издали землю, которой ей суждено править? Должно быть, это будет самый прекрасный из всех берегов, как же иначе? Ночью, когда Балерион шел вперед во мраке, а Дэни сидела, поджав ноги в своей койке в капитанской каюте и кормила драконов, капитан Гралео в начале плавания любезно заявил ей, что даже на море королевы имеют преимущество перед капитанами. В ее дверь громко постучали. Ири спала на полу в ногах койки. Постель была слишком узка для троих, и нынче мягкую перину со своей кхалиси делила Чхику. Но на стук поднялась и пошла открывать. Дэни завернулась под мышками в одеяло. Она была нагая и никого не ждала в такой час. «Входи», — сказала она, увидев снаружи под качающимся фонарем Сера Джораха. Рыцарь нагнул голову и вошел. «Ваше Величество, извините, что я потревожил ваш сон». «Я еще не спала, сир. Входи и посмотри». Она взяла кусок солонины из миски у себя на коленях и подняла так, чтобы драконы видели. Все трое жадно уставились на мясо. Рейгаль растопырил зеленые крылья, всколыхнув воздух. Шея Визариона закачалась туда-сюда, как белая змея, следуя за движениями руки Дэни. «Драгон», — тихо сказала она, — «Дракарис», и подбросила мясо в воздух. Драгон быстрее, чем атакующая кобра, выбросил из пасти струю оранжево-ало-черного пламени и спалил мясо на лету. Когда он ухватил кусок своими острыми черными зубами, Рейгаль сунулся к нему головой, как бы намереваясь отнять у брата добычу. Но драгон, мигом проглотив мясо, издал пронзительный вопль, и более мелкий зеленый дракон только зашипел с досады. «Рейгаль, перестань!» — раздраженно сказала Дэни, хлопнув его по голове. «Я тебе только что скормила кусок, не будь жадиной». «Видишь, — улыбнулась она Джороху. «Мне больше не надо поджаривать им мясо на жаровне». «Да, вижу. Дракарис?» При этом слове все драконы повернули головы к нему, и Визарион изрыгнул бледно-золотое пламя, заставив рыцаря попятиться. Дэнни хихикнула. «Поосторожней с этим словом, сир, не то они спалят тебе бороду. По-валерийски это значит «драконий огонь». Я нарочно выбрала такую команду, чтобы никто не смог произнести ее случайно». Мормонт кивнул и спросил. «Ваше Величество, могу ли я поговорить с вами наедине?» «Конечно. Ири, оставь нас ненадолго». Дэнни потрясла за голое плечо спящую Чхику. «Ты тоже выйди, милая. Сиру Джороху надо поговорить со мной». «Иду к Халисе». Чхику скатилась с койки нагишом, зевая во весь рот, со спутанной черной гривой, быстро оделась и вышла за Ири. Когда дверь закрылась, Дэнни отдала драконам всю миску с солониной, предоставив им драться над ней, и хлопнула по койке рядом с собой. «Садись, добрый сир, и расскажи, что тебя тревожит». «Меня тревожат три вещи. Силач Белевас, Арстан Белобородый и Иллириум Мопатис, пославший их». «Опять?» Дэнни подтянула одеяло повыше и перекинула один конец через плечо. «Почему?» «Колдуны Кварта сказали, что вам предстоит пережить три измены». Визарион и Раегаль щелкали друг на друга зубами и когтили воздух. «Одну из-за золота, одну из-за крови, одну из-за любви». Да не хорошо это помнила. «Первое, из-за крови. Это Мири Маздуур». «Значит, две еще впереди. И вот появляются эти двое. Это тревожит меня, не скрою. Не забудьте». Роберт обещал сделать лордом того, кто вас убьет. Дэнни наклонилась вперед и дернула Визариона за хвост, чтобы оттащить от зеленого брата. Одеяло сползло, обнажив грудь, и она поспешно поправила его. «Узурпатор мертв. Но вместо него правит его сын». Темные глаза Сера Джороха встретились с ее взглядом. «Хороший сын платит долги своего отца, даже кровные». «Допустим, юный Джоффри тоже захочет моей смерти, если вспомнит, что я еще жива. Но при чем тут Арстан и Белевас? У старика даже меча нет, сам знаешь». «Да, но я видел так же, как ловко он орудует этим своим посохом. Помните, как он убил того мантикору в кварте? С таким же успехом он мог пронзить вам горло». «Однако не пронзил. Ядовитого мантикору подсунули, чтобы убить меня. Арстан спас мне жизнь». «К Халисе, а не приходило ли вам в голову, что они оба могли сговориться с убийцей, чтобы завоевать ваше доверие?» Драгон, услышав ее внезапный смех, зашипел, а Визарион взлетел на свой насест над круглым окном каюты. «В таком случае их заговор удался». Рыцарь не улыбнулся в ответ на ее веселье. «Это корабли Иллирио, капитана Иллирио, матросы Иллирио. И Бельвас с Арстоном тоже его люди, а не ваши. Магистр Иллирио всегда был моим защитником. Бельвас говорит, что он плакал, узнав о смерти моего брата». «Да, только что он при этом оплакивал. Визериса или планы, которые строил на его счет?» «Ему нет нужды менять свои планы. Магистр Иллирио – друг дома Таргариенов, и он богат». «Он не родился богатым. А в этом мире, как я узнал на своем веку, добрыми делами богатства не наживешь. Колдуны сказали, что вторая измена будет из-за золота. А что Иллирио Мопатис любит больше, чем золото?» «Свою шкуру». Драгон беспокойно закопошился и дохнул паром. «Мири Маздуур предала меня, и я сожгла ее за это». «Мири Маздуур была в вашей власти, а в Пентосе вы окажетесь во власти Иллирио. Я хорошо знаю магистра. Он человек скользкий и умный. Я нуждаюсь в умных людях, если хочу завоевать железный трон». «Виноторговец, который пытался вас отравить, тоже был умен», — заметил сэр Джорах. «Умные люди вынашивают честолюбивые планы». Дэнни подняла колени под одеялом. «Ты будешь защищать меня. Ты и мои кровные всадники». «Четверо человек». «Халисе, вы полагаете, что хорошо знаете Иллирио Мопатиса, но при этом упорно окружаете себя людьми, которых вы не знаете, вроде этого задаваки Евнуха и самого старого на свете оруженосца. Вспомните уроки Пиата Прея и Ксарокса Андаксоса. «Он желает мне добра», — сказала себе Дэнни. «Все, что он делает из любви». «Мне кажется, что королева, которой никому не доверяет, столь же глупа, как королева, доверяющая всем и каждому. Каждый новый человек, которого я беру к себе на службу, — это риск, я знаю. Но как я могу завоевать 7 королевств без риска? Разве возможно сделать это с помощью 1 рыцаря-изгнанника и 3 дотракийцев?» Он упрямо стиснул челюсти. «Ваш путь опасен, отрицать не стану. Но если вы будете слепо доверяться каждому лжецу-интригану, который вам попадется на этом пути, вас постигнет участь вашего брата». Его настойчивость рассердила Дэнни. Он обращается с ней, как с ребенком. «У Бельваса хитрости не достанет даже, чтобы добыть себе завтрак. И в чем, собственно, солгал мне Арстан Белобородый?» «Он не тот, за кого себя выдает, и говорит с вами более смело, чем пристал оруженосцу». «Он говорил откровенно, по моему же приказу. Он знал моего брата». «Вашего брата знали очень многие. Ваше Величество, в Эстеросе лорд, командующий Королевской гвардией, заседает в Малом Совете и служит своему королю не только мечом, но и умом. Если я первый рыцарь вашей гвардии, умоляю вас, выслушайте меня. Я хочу представить вам свой план». «Что за план? Говори». «Иллирио Мопатис хочет, чтобы вы вернулись в Пентос под его кров. Очень хорошо, возвращайтесь. Но лишь когда сами захотите, и не одна. Проверим, насколько преданы и послушны ваши новые подданные. Прикажите Гролео изменить курс и идти в залив работорговцев». Дэнни все это совсем не понравилось. То, что она слышала о невольничьих рынках в больших работорговческих городах Юнкае, Мейрине и Астапоре, вызывало у нее страх. «Что мне там делать?» «Покупать себе армию. И если силач Бельвас вам так по душе, в бойцовых ямах Мейрина вы сможете купить 1000 таких, как он. Но я, на вашем месте, направил бы свои паруса к Астапору. В Астапоре можно купить безупречных». «Рабов в остроконечных бронзовых шлемах?» Дэнни видела стражников из числа безупречных в вольных городах. Они стояли у дверей магистров, архонов и династов. «Зачем они мне? Они даже верхом не ездят, и почти все толстые». «Безупречные, которых вы видели в Пентосе и Мире, это домашняя стража. Такая стража изнеживает, а евнухи изначально склонны к полноте. Из всех пороков им остался только один – чревоугодие. Судить безупречных по нескольким старым домашним рабам – все равно, что судить обо всех оруженосцах по Арстану Белобородому, ваше величество. Неизвестна ли вам история о 3000 квахора?» «Нет», — Дэнни поправила сползшее с плеча одеяло. «Это произошло около 400 лет назад, когда дотракийцы впервые нагрянули с востока, грабя и сжигая все города на своем пути, большие и малые. Вел их кхал по имени Темма, и его кхалосар, не столь большой, как у Дрога, был все же довольно велик, 1050, не меньше. И у половины воинов в косах звенели колокольчики. Квахорцы, зная об их приближении, укрепили свои стены, удвоили городскую стражу и приняли на службу 2 отряда наемников, яркознаменных и младших сынов. А затем, так на всякий случай, послали человека в Астапор купить 3000 безупречных. Но переход от одного города до другого долог, и воины еще на подступах к Квахору увидели вдали клубы дыма и пыли и услышали шум битвы. Когда они подошли к городу, солнце уже закатилось, и в поле за городскими стенами воронье и волки пожирали то, что осталось от квахорской тяжелой кавалерии. Яркознаменные младшие сыны удалились в бегство, как поступают все наемники в безнадежных случаях. Дотракийцы с наступлением ночи отошли в свой лагерь, где предались пирам и пляскам. Но никто не сомневался, что наутро они вернутся, проломят городские ворота, возьмут стены и начнут грабить, насиловать и угонять в рабство. Но когда рассвело и Темма со своими кровными всадниками вывел кхалосар из лагеря, они увидели перед воротами 3000 безупречных под знаменем черного козла. Столь малое войско можно было спокойно обойти с флангов. Однако вы знаете дотракийцев. Воины у ворот были пешие, а пеших конницы полагается растоптать. Дотракийцы бросились в атаку, а безупречные сомкнули щиты, опустили копья и устояли перед 20 тысячами вопящих наездников с колокольцами в волосах. 18 раз дотракийцы ходили в атаку и всякий раз разбивались об эти щиты и копья, словно волны о скалистый берег. 3 Темма высылал вперед своих лучников, и стрелы сыпались на безупречных градом, но те лишь поднимали щиты над головой, пока шквал не прекращался. В конце концов у них осталось только 600 человек. Но дотракийцев полегло более 12 тысяч, в том числе Кхал Темма, его кровные всадники, его Ко и все его сыновья. Утром 4-го дня новый Кхал провел уцелевших перед городскими воротами торжественным маршем, и каждый воин срезал свою косу и бросал ее к ногам безупречных. С тех пор городская стража Квахора набирается только из этих солдат, и у каждого на копье висит коса из человеческих волос. Вот что вы можете приобрести в Астапоре, Ваше Величество. Бросьте якорь там и продолжайте путь в Пентос по суше. Это займет у вас несколько больше времени, верно? Но когда вы преломите хлеб с магистром Иллирио, за вами будет 1000 мечей, а не 4. В этом есть правда, подумала Дэнни, но... На что я куплю 1000 рабов? Единственная моя ценность – это корона, подаренная мне Турмалиновым братством. Драконы будут в Астапоре не меньшим чудом, чем в Кварте. Тамошние работорговцы, возможно, осыплют вас дарами, как квартийцы. Если же этого не случится, то 3-го корабля везут не только ваших дотракийцев и их коней. В Кварте они загрузили множество товаров. Я сам видел в трюмах шелк и тигровые шкуры, янтарь, яшму, шафран, мирру. Рабы дешевы, Ваше Величество, а тигровые шкуры дороги. Шкуры принадлежат Иллирио. Иллирио – друг Таргариенов. Тем больше причин не присваивать его имущество. На что нужны богатые друзья, если не предоставляют свои богатства в ваше распоряжение, моя королева? Отказав вам, магистр Иллирио станет Ксароксу Андоксосом с 2 подбородками. Если же он искренне предан вашему делу, то не станет сердиться на вас из-за каких-то 3 кораблей. Если его тигровые шкуры помогут заложить основу вашего войска, их нельзя употребить с большей пользой. Да, это верно. Дэнни чувствовала, как растет ее волнение. Столь долгий переход по суше может быть опасен. В море тоже немало опасностей. Пираты постоянно рыщут вокруг южного торгового пути, а в дымном море к северу от Валирии водятся демоны. Следующий шторм может потопить нас или разметать. Кракен может утащить нас на дно. Или мы снова окажемся в полосе штиля и умрем от жажды, дожидаясь ветра. На суше, конечно, свои опасности, моя королева, но их не больше, чем в море. А что, если капитан Гралео откажется изменить курс? И как поведут себя Арстан и Бельвас? Мне думается, теперь самое время это выяснить. Сержорах встал. Да, так я и сделаю. Дэнни отбросила одеяло и спрыгнула с койки. Сейчас же позову капитана и прикажу ему идти в Астапор. Она откинула крышку сундука и схватила первое, что попалось под руку. Шаровар из песчаного шелка. «Подай мне мой пояс с медальонами», — бросила она Джораху, натягивая их. «И мою безрукавку». Она обернулась к нему и почувствовала на талии его руки. «О!» — только и успел вымолвить Дэнни, прежде чем его губы прижались к ее губам. От него пахло потом, солью и кожей, и железные заклепки на его кафтане вдавились в ее обнаженную грудь. Так крепко он прижал ее к себе. Одной рукой он держал ее за плечо, другая скользнула вниз по ее спине, ее рот раскрылся под напором его языка, хотя она совсем не хотела его открывать. У него каленая борода, подумалось ей, но поцелуй его сладок. Да тракийцы не носят бород, у них только усы, а она до сих пор целовалась только с кхалом друга. Он не должен был делать этого. Я не его женщина, я его королева. Дэнни не знала, сколько длился этот поцелуй, но, наконец, и он закончился. Серджорах отпустил ее, и она отпрянула назад. «Ты... ты не должен был...» «Я не должен был ждать так долго. Мне надо было поцеловать вас еще в кварте, в Эсталоре, в Красной пустыне. Я должен был целовать вас ежедневно и еженочно. Вы созданы для поцелуев частых и глубоких». Он смотрел на ее груди, и Дэнни прикрыла их руками, боясь, что соски ее выдадут. «Это нехорошо, я твоя королева». «Да, моя королева, и самая желанная, и храбрая, и прекрасная женщина, которую я знал. Дейнерис». «Ваше Величество». «Ваше Величество», — уступил он. «Помните, что у дракона три головы. Вы пытались разгадать эти слова с тех самых пор, как услышали их в Доме Праха. Так вот, на Балерионе, Мираксесе и в Хагаре ездили верхом Аегон, Рейенис и Визенья. Трехглавый дракон дома Таргариенов — это три дракона и трое всадников». «Да, но мои братья мертвы». «Рейенис и Висенья были не только сестрами Аегона, но и женами. У вас нет братьев, но вы можете взять себе двух мужей. И скажу по чести, Дейнерис, нет на свете мужчины, который был бы хоть наполовину предан тебе так, как я».